Глава 7. Где-то в дебрях ресторана. В баре дым стоял, как и положено, то есть коромыслом. У стойки свирепствовала банда бодрых старушек из Англии. Бабули вели себя с раскованностью вырвавшихся в город после дальнего похода матросов. А уж спиртное поглощали, как измученные жаждой, пересекшие пустыню Сахара верблюды, воду. А еще непрерывно что-то щебетали о своем девичьем и наперебой строили глазки роскошному истинно нордического вида красавцу-бармену и всем проходящим мимо лицам мужского пола. Мое появление, как и следовало ожидать, особого фурора не вызвало. Стоящая рядом красавица на 9-м десятке ненадолго обернулась, окинула, можно сказать, равнодушным взглядом, подмигнула и тут же вернулась к беседе с подружками. Три рюмки охлажденного абсолюта пролетели вовнутрь мелкими бодрыми пташками. Первая за, естественно, присутствовавших рядом по соседству дам, за удачу вторая и без тоста следующая, потому что третья. На этом я закончил разминку и двинулся в зал ресторана. «Разучилась пить молодежь!» — послышалось во след, и тут же дружный хохот. Поздний обед или ранний ужин, не особо роскошный и обильный, был приятен тем, что все-таки состоялся, несмотря на чьи-то настойчивые усилия. И я принимал в его поедании самое активное участие, а не валялся в виде обжаренной тушки на заднем сиденье сгоревшего авто. Мой, так и не успевший представиться знакомый, сгорел, уже будучи мертвым. А покинул он этот мир, приземлившись на один из смазанных каким-то ядом шипов на заднем сиденье, куда сам так страстно агитировал присесть меня. Нервы у меня, к вашему сведению, достаточно крепкие, поэтому бренчали они после всего хорошего, что было, недолго. Спасибо местной водке и вкусной еде. Даже в сон начало клонить. Пришлось, чтобы взбодриться, заказать крепкого кофе с маленькой рюмкой коньяка. Дождался того и другого, глотнул обжигающего сладкого напитка, увлажнил губы коньяком, уселся поудобнее именно в такой последовательности и принялся размышлять. Прежде всего о том или тех, кому я так здорово оттоптал сразу все мозоли, что у меня уже второй раз за последние годы настойчиво стараются отправить на тот свет, причем как-то уж больно экзотически, то есть возможность у этих ребят просто на зависть. Сотрудников, к примеру, или даже целые подразделения моей конторы они используют легко и непринужденно. Так и напрашивается подлинная мыслишка, а не является ли она сама инициатором всей этой суеты вокруг моей скромной персоны. И пусть дальше напрашивается. Если бы именно в недрах ее было принято решение меня грохнуть, давно бы уже и грохнули, а тут... Разработкой планов обоих мероприятий, трехлетней давности и сегодняшнего, такое впечатление занимались явно не гламурные дамочки из какого-нибудь пресс-центра, а вот исполнители явно эконом-класса. Такое впечатление подбирали по объявлению. Со всей ленинской скромностью замечу, что и тот, и другой оказались спецами явно не моего калибра. Получается, либо заказчик не потрудился потратить немного времени на изучение моего скромного послужного списка, либо слишком понадеялся на, скажем так, субподрядчиков, а те решили немного сэкономить на свой карман. Так кто же это, черт подери? И что мне со всем этим делать? Ответ прост, как угол дома напротив. Надо ехать домой, а там уже и решать все эти вопросы по мере их поступления. «Столкнемся, разберемся», — помнится, — говаривал один человек из прошлого. Редкого мастерства профессионал и одновременно с явной гнильцой мужик. Значит, самое время заканчивать отсидку, объявлять самому себе амнистию и возвращаться в родные пенаты. Где и устроить сеанс одновременной игры в «что, где, за что». На нескольких досках сразу. И не беда, что из всех необходимых документов у меня на руках только заламинированный картонный прямоугольник с собственным фото, пропуск в родную тюрягу. На родину я все равно попаду, и для этого мне не придется ни лететь птицей, ни ползти змейкой, ни даже переть, потея от страха, через границу с кабаньями, копытцами задом наперед на всех четырех конечностях. Я планирую въехать в Россию совершенно открыто и даже с некоторым сомнительным комфортом. «Среди дров». Есть у меня такая домашняя заготовка. Я отставил в сторону опустевшую чашку с рюмкой, развернул на столе местную газету на английском языке и погрузился в новости из мира спорта. Он набрал номер, перекрестился мысленно и нажал на кнопку вызова. Это об успехах рапортовать легко и приятно, а сообщать о провале уже втором по одному и тому же объекту. Поморщился, представляя, как с ним в этот раз будут говорить. Результат, однако, превзошел ожидания. Абонент не отвечает или временно недоступен, а это означало возможный конец карьере и жирный крест на попадании в обойму в будущем. И еще, как известно, злопамятность тех, кто оплачивает заказы, прямо пропорционально размерам выплат. Поэтому не стоило сомневаться в том, что продолжение последует. Бедняга тяжко вздохнул и, сам не понимая, зачем, еще раз нажал на кнопку вызова. «Или недоступен», — сообщил милый женский голос, как ему вдруг показалось, с долей сочувствия.